и мистера Джексона. С Драгонеску, который ему, конечно, не один раз встречался в зоне, Матыч не разговаривал, а Драгонеску зажил припеваючи, предсказывая всему вольному населению далекое и близкое будущее. Своих клиентов он принимал на обогатительной фабрике, где работал. Спустя несколько месяцев, вернувшись вечером в лагерь, я узнал новость. Отправили этап всех слабых инвалидов-стариков. Навсегда ушли из моей жизни рыжий честный Фишер, темпераментный Драгонеску и Матыч, непревзойденный среди колымских шарлатанов, так и не добившийся связи со своей женой и легендарным мистером Джексоном.